От берега Илья возвращался за полночь. Выпотрошенный бар уже не работал. 2-3 официанта не спеша убирали со столов стаканы и бутылки. Только около здания, где размещался пресс-центр, шумела еще какая-то непонятная жизнь. Решетка бассейна была повалена. В проеме стоял необычайно толстый, похожий одновременно на бегемота и на жабу, мужчина. И наблюдал, как паренек лет 18 с крашенными перекисью волосами самозабвенно барахтался в воде. Он яростно колотил руками и ногами, отчего казался водным велосипедом. «Ничтожество!» — выхаркивал паренек, брызжа то ли слюной, то ли водой, натекающих с волос. «Читай по губам!» Бегемот-жаба, как выяснилось позже капитан милиции, взирая на паренька снизу вверх, откровенно плакал от ярости и бессилия. В кармане его куртки шипела рация. «Что там у тебя, Михалыч?» Мимо прошелестела длинной юбкой куратор фестиваля, Нинель Феоктистовна, в складках полного лица неся застоявшийся сон. «Подонки, сволочи! Я спать хочу! Мне сколько лет!» — выпалила она в сердцах и с материнским сочувствием глянула на плачущего офицера. Потом лихим движением бросила в рот папиросу, тот мигом поднес зажигалку. «Отдаю вам его на 3 суток!» — решительно приговорила она, с ненавистью глядя на паренька. «А девок оставьте, только не бейте!» — попросила она. «Вот такие у нас творцы!» — сказал Тимофей со смешком. Темненькая обернулась и скорчила гримасу. Вихляя бедрами, они независимо прошествовали мимо милиционера. Нинель Феоктистовна погрозила ей пухлым кулачком. В тучной ее груди заворочилось рычание. «А ты чего тут?» — рявкнула она, оборачиваясь к Тимофею. «Да ничего, Нинель Феоктистовна», — ответил Тимофей вкрадчиво. «Жизнь изучаем». Нинель Феоктистовна смерила Тимофея взглядом, в котором еще не улеглись неприятности, и как неотвратимая судьба перевела его на Илью. Но неброско респектабельный вид Ильи внушал уверенность полнейшей непричастности к забавам подобного рода. «Поселили вас?» — сменяя гнев на милость, спросила она. Тимофей поспешил ответить за Илью. «Он у меня ляжет». «У меня ляжет!» — передразнила она его. «Да нет, я не то имел в виду», — торопливо оправдался Тимофей. Тем временем на поверхности воды показалась еще одна светлая голова. Голова отфыркивалась, и хозяин ее блаженными движениями подвигался к бортику. «Вот этот сын писательницы», — обратилась она к Илье. «Фамилию не буду говорить. Вашему поколению она ничего не скажет». «И ты не говори. Не позорь нас перед людьми», — приказала она Тимофею. «Почему же?» — ответил Тимофей. «Были и мы рысаками». «И комсомольцами», — уже тише добавил он. Нинель Феоктистовна одарила Тимофея понимающим взглядом и повлекла свое грузное тело прочь от безобразий.